тот год зима запоздала. Лишь во второй половине ноября сухой свирепый ветер сковал реку сизым льдом и расцарапал неодетую снегом землю глубокими трещинами. В побледневшем, вымороженном небе белое солнце торопливо описывало короткую кривую, и казалось, что именно от этого обесцвеченного солнца на землю льется безжалостный холод. В одно из воскресений Борис, Лидия, Клим и сестры Сомовы пошли на каток, только что расчищенный у городского берега реки. Большой овал сизоватого льда был обставлен елками. Веревка, свитая из мочала, связывала их стволы. Зимнее солнце краснее опускалось за рекою в черный лес. Лиловые отблески ложились на лед. Катающихся было много. «Это мешок картофеля, а не каток», — капризно заявил Борис. «Кто со мной на реку?» «Варя?» «Да», — сказала тучная, бесцветная Сомова. Они подлезли под веревку, схватились за руки и быстро помчались поперек реки к лугам. Вслед им медные трубы солдатского оркестра громогласно и нестройно выдували бравурный марш. Любу Сомову схватил и увлек ее знакомый, исключенный из гимназии, иноков, кавалер неказистый, легко одетый в суконную рубаху, заправленную за пояс штанов, слишком широких для него, в лохматой овчиной шапке набекрень. Посмотрев на реку, где Сомова и Борис стремительно и как по воздуху катились, покачиваясь к разбухшему красному солнцу, Лидия предложила Климу бежать за ними, но когда они подлезли под веревку и, не торопясь, покатились, она крикнула: «Ой, смотри!» Но Клим уже видел, что Борис и Сомова исчезли. «Упали?» — сказал он. «Нет», — прошептала Лидия, толкнув Клима плечом так, что он припал на колено. «Смотри, провалились!» И она быстро побежала вперед, где почти у берега на красном фоне заката судорожно подпрыгивали два черных шара. «Скорей!» — кричала Лидия, удаляясь. «Ремень! Бросим ремень! Кричи!» Клим быстро обогнал ее, катясь с такой быстротой, что глазам его, широко открытым, было больно. Встречу непонятно, неестественно ползла, расширяясь темная яма, наполненная взволнованной водою. Он слышал холодный плеск воды и видел две очень красные руки. Растопыривая пальцы, эти руки хватались за лед на краю, лед обламывался и хрустел. Руки мелькали, точно ощипанные крылья странной птицы, между ними подпрыгивала гладкая и блестящая голова с огромными глазами на окровавленном лице. Подпрыгивала, исчезала, и снова над водою трепетали маленькие красные руки. Клим слышал хриплый вой: «Пусти, пусти, дура, пусти же!» Не более 5-6 шагов отделяло Клима от края полыньи. Он круто повернулся и упал, сильно ударив локтем о лед. Лежа на животе, он смотрел, как вода необыкновенного цвета, густая и, должно быть, очень тяжелая, похлопывала Бориса по плечам, по голове. Она отрывала руки его ото льда, играючи переплескивалась через голову его, хлестала по лицу, по глазам. Все лицо Бориса дико выло, казалось даже, что и глаза его кричат: «Руку! Дай руку!» «Сейчас, сейчас!» — бормотал Клим, пытаясь расстегнуть жгуче холодную пряжку ремня. «Держись, сейчас!» Был момент, когда Клим подумал, как хорошо было бы увидеть Бориса с таким искаженным, испуганным лицом, таким беспомощным и несчастным не здесь, а дома, и чтобы все видели его, каков он в эту минуту. Но он подумал об этом сквозь испуг, стиснувший его обессиливающим холодом. С трудом отстегнув ремень ноющей рукою, он бросил его в воду. Борис поймал конец ремня, потянул его и легко подвинул Клима по льду ближе к воде. Клим, взвизгнув, закрыл глаза и выпустил из руки ремень. Открыв глаза, он увидел, что темно-лиловая тяжелая вода все чаще, сильнее хлопает по плечам Бориса, по его обнаженной голове, и что маленькие мокрые руки, красно поблескивая, подвигаются ближе, обламывая лед. Судорожным движением всего тела Клим отполз подальше от этих опасных рук. Но как только он отполз, руки и голова Бориса исчезли. На взволнованной воде качалась только черная каракулевая шапка. Плавали свинцовые кусочки льда и вставали горбики воды, красноватые в лучах заката. Клим глубоко, облегченно вздохнул. Все это страшное продолжалось мучительно долго. И хотя он и отупел от страха, все-таки его удивило, что Лидия только сейчас подкатилась к нему, схватила его за плечи, ударила коленями в спину и пронзительно закричала: «Где? Где они?» Клим смотрел, как вода, успокаиваясь, текла в одну сторону, играя шапкой Бориса. Смотрел и бормотал. Она его утопила. Он кричал: «Пусти!» — ругал ее. Ремень он вырвал. Лидия, взвизгнув, упала на лед. Лед скрипел под коньками. Черные фигуры людей мчались к полынье. Человек в полушубке совал в воду длинный шест и орал: «Разойдись! Провалитесь! Тут глыбка, господа, тут машина работала, али не знаете?» Клим встал на ноги, хотел поднять Лиду, но его подшибли, он снова упал на спину, ударился затылком, усатый солдат схватил его за руку и повез по льду, крича: «Разгоняй всех!» А мужик, размешивая шестом воду, кричал другое: «Образованные господа, распоряжаетесь, а закону не знаете!» И особенно поразил Клима чей-то серьезный, недоверчивый вопрос. «Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?» «Был!» — хотел крикнуть Клим и не мог. Очнулся он дома, в постели, в жестоком жару. Над ним, расплываясь, склонялось лицо матери с чужими глазами, маленькими, красными. «Вытащили их?» — спросил Клим, помолчав, посмотрев на седого человека в очках, стоявшего среди комнаты. Мать положила на лоб его приятно холодную ладонь и не ответила. «Вытащили?» — повторил он. Мать сказала: «Он что-то шепчет». «Бред!» — оглушительно произнес седой человек. Клим пролежал в постели 7 недель, болея воспалением легких. За это время он узнал, что Варвару Сомову похоронили, а Бориса не нашли.